Во все тяжкие. Глава 5, часть 1. Бокси заново призвал Куру, предварительно занявшись перевоспитанием беса и наказанием за двусмысленность отчетов. Ну, оставь он все как есть, бес все равно бы не смогла сражаться без своих конечностей, которые мимик до этого оторвал. Затем Кура присоединилась к остальным в их передышке, готовясь войти в шпиль. Широкий открытый двор казался более или менее безопасным местом, поэтому он вполне подходяще выглядел для кратковременного отдыха. Тем не менее, усеивавшие эту область статуи, похожие на каменных солдат, немножко давили на нервы. Квадратные пьедесталы, сделанные из материала, похожего на мрамор, на которых стояли замершие фигуры, были, вероятно, каким-то механизмом, что в данный момент находился в инертном состоянии. Удостоверившись, что ХП и МП у всех успели восстановиться, он приказал им двигаться к самому шпилю. Посмотрев на него вблизи, можно сказать, что он действительно выглядел как будто высеченный из цельного куска черного камня. Его поверхность была настолько гладкой, что обрела отражающее свойство. Однако мимик так и не смог обнаружить ничего похожего на вход. По крайней мере, на той стороне, которая была видна с текущего положения группы. Вместе с Корой он обогнул 20-метровое строение с левой стороны, в то время как выжившая высококлассная нежить взяла на себя роль ведущего. Они сделали 2 полных круга вокруг шпиля, но не заметили входа внутрь. «Противная», — окликнул он. «Зайди и оглядись». «Как скажешь, дорогой». Лич тут же сделала свое тело нематериальным и полетела, намереваясь пройти сквозь твердую поверхность. Тем не менее, судя по всему, этот материал препятствовал такому вторжению, о чем свидетельствовало грузное столкновение темной поверхности с лицом Валерии, к большому удовольствию для других девушек. Как Физзи, так и двое других демониц, все они были несколько объединены в своем презрении к Валерии, хотя каждая по разным причинам. Ксера просто считала ее высокомерной выскочкой, которая недостойна служить одному и тому же с ней мастеру. Разумеется, она была аналогичного мнения и о гноме, но в несколько меньшей степени. Этот маленький паладин послужит хорошим партнером по обучению для практики социализации Бокси. А еще, если ее правильно спровоцировать, то могла помахать своим гаечным ключом. Поэтому в ее понимании коротышка не была полностью безнадежной. Кора не любила Лича из-за стиля сражений последней. С ее точки зрения призванная нежить выполняла всю работу, в то время как Лич плелась где-то сзади и иногда бросала заклинания. Что ж, она тоже понимала, что безнадежно проиграет, если они сразятся. Даже если предположить, что бес вполне способна сломать своим ударом Валерию пополам, то ей для этого нужно будет по ней ударить. Вполне естественно, что ей не нравилось все то, что она не могла просто взять и разбить вдребезги. Конечно, она была в блаженном неведении о трудностях правильного командования пустоголовыми мертвецами. Скелеты иногда тупо замирали, в ожидании непонятно чего. Или, к примеру, рыцари смерти могли занять неправильную позицию, если им не давали четкий и понятный приказ. Поэтому Лич до этого момента была постоянно занята, пытаясь с ними управиться. Что касается Физзи, то она все еще обвиняла во всех своих неудачах Валерию, перекидывая свои несчастья на плечи Лича. Она часто повторяла про себя: «Если бы только не эта мертвая шлюха!» В этом огоньке ярости была и часть ненависти от естества паладина, что инстинктивно возмущался присутствию нежити рядом с собой. Особенно с таким высоким уровнем табу. Но как бы она ни хотела избавиться от нее, Физзи не могла. Разница в уровнях была слишком большой, чтобы противостоять ей напрямую. Даже если бы она была в состоянии это сделать, то Валерия все равно бы потом вернулась обратно в физический мир. А еще не стоит забывать, что Валерия фактически была вещью Бокси, а Сундучок очень не любил, когда кто-то наносил вред его вещам. «Мастер, сверху!» — крикнула Ксера. Мимик мгновенно обратил свой взгляд вверх, увидев 3 размытых тени, падающих с неба. У него не было времени на долгие раздумья, так как одна из них падала на него с головокружительной скоростью. Он поспешно уклонился в сторону, а тень с громким звуком упала вниз, словно валун, шумно ударившись о землю, покрытую камнями, что больше напоминало собой каменный пол. Остальные 2 объекта упали на землю с такой же силой, что и первый, раздавив последнего целого рыцаря смерти и Валерию. К счастью, она все еще находилась под воздействием эфирного тела, поэтому отделалась лишь испугом. Не теряя времени, мимик сразу же прыгнул в сформировавшееся от удара облако пыли и свернулся в кольцо вокруг ближайшего из атаковавших. Даже если обычное зрение не помогало, занавес из пыли никак не мешал его магическому восприятию. Он мог с уверенностью предположить, что приземлившиеся, вероятно, снова поднимутся в воздух. Оставим такую возможность. Сами же незваные гости оказались трио горгулей. Выглядели существа как живые статуи, подобно каменным солдатам. А еще обладали неплохой маневренностью, чего не скажешь по их внешнему виду. Еще стоит отметить огромный рост, который, наверное, даже немного превышал таковой у коры. Это были монстры гуманоидного типа, но с гораздо более толстыми плечами, туловищем и руками, чем можно было бы ожидать. Все эти части тела делали их больше похожими на обезьян, чем на людей. Из их спин росли 4 крыла, как у летучей мыши, а лица напоминали зверей. К примеру, у статуи, которая нацелилась на Валерию, было уродливое лицо тролля, а у той, что приземлилась на рыцаря смерти, имела рычащую голову тигра. Третья, атаковавшая мимика, по какой-то причине имела поразительное сходство с ламой. И похоже, что мимик оказался прав в своей догадке, ведь горгульи почти сразу попытались подняться в воздух. Их целью, видимо, было избегать урона, до тех пор, пока они не подготовятся к еще одной пикировочной атаке. Бокси обернул несколько щупалец вокруг крыльев горгульи, но это ничуть не смутило существо, что в ту же секунду взмыло в небо и достигло высоты около 30 метров. Казалось, что этим существам вовсе не нужно махать каменными крыльями, чтобы набрать высоту. Однако сверхъестественный поток воздуха, исходивший из этих крыльев, ясно давал понять, что те не просто украшения. «Всем подготовиться!» — скомандовал он по телепатической связи. «Я их сброшу!» «Поняла, мастер!» — ответила Ксира. Бокси не терял времени даром и уже применил металлическую мимикрию к своим щупальцам, отрастив на них острые стальные зубы. Затем он начал водить ими вверх и вниз по крыльям горгульи с лицом ламы. Только что созданная пила безжалостно прорезала более мягкую плоть монстра, пытаясь отрезать ее крылья. Будто только что заметив присутствие Бокси, существо начало извиваться и вращаться в воздухе, но поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Мимик, подобно клещу, вцепился в горгулью и безжалостно уничтожал крылья одно за другим. Монстр с тигровой головой попытался помочь своему товарищу и ударом скинуть мимика со спины ламы, пролетая мимо нее. Тем не менее, к большому несчастью для тигроголового, Бокси поймал его лапу своей пастью, предварительно наполнив ту металлическими зубами. Летающий голем попытался оттянуть руку, но зубы мимика уже слишком глубоко погрузились в конечность, мешая его побегу. Именно в этот момент Бокси закончил отпиливать третье из крыльев ламы. Статуя начала падать на землю, угрожая затащить с собой не только мимика, но и своего товарища. Затем Бокси быстро выпустил искалеченное существо из своей хватки и поспешно свернулся вокруг тигроголовой горгульи, начав весь процесс по новому кругу. Он услышал тяжелый грохот снизу. Скорее всего, результат повторения атаки пикирования. Существо целилось в группу из 4 скелетов магов и в итоге успешно уничтожило 3 из них. Затем последовало второе, слегка более мягкое приземление от бескрылой ламоголовой горгульи, грубо поцеловавшей пол. Достаточно повредив крылья тигроголовой горгульи и одарив ее на прощание плевком коррозийной кислоты, мимик решил спрыгнуть вниз. Пара демонических крыльев распахнулась с задней стороны мимика, позволяя тому планировать в направлении последней, воздушно-десантной цели. У этой статуи с лицом тролля, похоже, существовал какой-то пунктик по поводу нежити, поскольку в настоящее время она настойчиво пыталась выцепить момент, дабы напасть на одного из 2 даллаханов. Однако горгулья заметила, что 2 его товарища ударились о землю и не возвращались обратно. Перейдя к пониманию, что, наверное, их что-то сбило, она обнаружила странный паукоподобный сундук с крыльями, планирующий по воздуху прямо к ней. Вместо противостояния лицом к лицу, статуя решила увеличить свою высоту, чтобы выйти из зоны досягаемости монстра. Совершенно очевидно, что эта странная коробка не была способна к полноценному полету и могла в лучшем случае контролировать свой спуск, поэтому избежать ее должно быть просто. «Огненный шар!» Похоже, что Суккуб тоже не сидела сложа руки и была готова поддержать своего мастера. Она использовала невидимость, чтобы зайти прямо над последней летающей горгульей и совершила неожиданную атаку. Огненный шар ударил в спину большой статуи и поджег ее, но, похоже, это не возымело значительного эффекта. Летающие големы оказались значительно более устойчивы к магии по сравнению с каменными солдатами. Существо с лицом тролля немедленно изменило свою цель с мимика на суккубу, которая уже готовила следующее заклинание. «Огненный шар!» Он ударил горгулье прямо в лицо, но та отмахнулась, словно это была надоедливая мошка, и продолжила подлетать ближе, явно намереваясь превратить ее в фарш с помощью своих массивных лап. Суккуб снова стала невидимой и без особых усилий уклонилась от монстра, который внезапно потерял свою цель. Затем она запустила еще два огненных шара, предварительно отдалившись от предыдущего места. Это было похоже на воздушную игру в кошки-мышки. Как будто эта суккуба когда-нибудь пропустит такую глупую прямолинейную атаку. В то же время на земле компаньоны Бокси уже занимались двумя другими горгульями. Кора и Физзи объединились, взяв на себя ламоголовую, что пыталась сбросить с себя мимика. Демоница навязала живой статую кулачную дуэль, но та быстро перешла в варварскую мордобойню, что нередко можно увидеть в пабах. В их движениях не было никакой техники или логики. Просто две пустоголовые детины пытались выбить дерьмо друг из друга. Карликовый паладин сначала бросил на демона пару заклинаний святого света, но потом решила, что было бы лучше создай она возможность для использования боевых приемов коры. В конце концов, то, что они не требовали песнопения как заклинания, еще не значит, что их можно использовать по первой прихоти. Если кто-то собирался активировать подобную технику, ему требовалось как минимум несколько моментов на подготовку. Гном подалась вперед, пытаясь не попасть под движение пары огромных красных ног. Ее глаза и оружие светились ярким желтовато-зеленым светом, когда она активировала свой навык божественного гнева и сделала сильный взмах гаечным ключом. Хотя может показаться, что она нацелилась на воздух, но нога горгульи полностью вошла на линию ее удара. Физзи была чемпионом хаоса. И хотя это и не было на уровне самого Боба, но этот навык все же позволял ей, так сказать, подсознательно читать между строк, измеряя примерные и вычисляя наиболее вероятные результаты. Это, казалось бы, сложное умение проявляло себя в битве как форма предвидения, при условии, если она сосредотачивала свое внимание на единственной цели. В ее глазах плясали призрачные очертания, напоминающие ее противника, рисуя картину окружающего мира. Вначале гном считала, что сходит с ума, но позже заметила, что спустя несколько мгновений ее враги часто повторяли те самые движения, что и эти наслоенные на них призраки. Однако это было просто предсказанием, а не железобетонной гарантией. Бывали и времена, когда перед ней возникало несколько возможных исходов, и ей приходилось делать быстрое решение, в соответствии с которым действовать. Но после некоторого наблюдения за очертаниями и практики гномиха смогла понять, что наиболее вероятные результаты казались самыми четкими и насыщенными. И сейчас гном видела, как горгулья слегка нарушит свою стойку, пострадав от тяжелого удара коры. Она подкорректировала свой гаечный ключ в соответствии с положением ноги, которая как раз стояла прямо на пути размаха Физзи. Тяжелый инструмент врезался в каменное колено, сильно повредив его и заставив каменную статую споткнуться, опустившись на одно колено. Увидев созданный гномихой шанс, Кора немедленно сделала шаг вперед. Бес протянула все четыре руки к врагу, выполнив горизонтальный замах с обеих сторон по направлению уродливого лица спотыкающейся горгульи.